Глава 48. Герман. Вопреки договоренности, подробности сделки я узнаю только через 2 дня. Мансуров словно специально тянет до последнего, лишая меня времени на подготовку. Как выясняется из его сообщения, поставщики выбрали самый дальний пирс. Там неплохая подъездная дорога, приличная глубина и свой разгрузочный кран. Он, конечно, не такой основательный, как портовые, но благодаря ему нам не придется заниматься разгрузкой вручную. К сожалению, кроме этих плюсов, у причала есть жирный минус. Много лет он принадлежал конкурентам отца, и за эти годы владельцы неплохо поработали над укреплением. Как бы сказал брат, худшее место для штурма. Однако ни Егору, ни мне выбирать не приходится. Будем работать с тем, что есть, и надеяться на лучшее. О том, что может случиться, если кто-то из группы захвата промедлит или ошибется с целью, я стараюсь не думать. Вместо этого мы с братом до самого вечера согласовываем по закрытому каналу детали плана и проговариваем роли каждого из нас. «Что с отцом Кати? Он уже связался с тобой?» — уточняю я. «Да, мой полковник взял прокурора на себя», — сообщает Егор. «Тот рвался в бой, но удалось договориться, что он займется любимым зятем». «Отлично. Хоть под ногами не будет мешаться. Я тоже так подумал». «Мансуров, скорее всего, будет ждать результатов в доме. Сам он точно никуда не сунется. И прокурор арестует его, пока мы пакуем банду». Расклад получается настолько хорошим, что страшно сгладить. «Мои люди уже несколько дней дежурят в соседнем здании. Скажу, чтобы подстраховали». Я беру второй телефон, чтобы тут же отправить команду, но Егор останавливает. «Не суетись. Отец уже это сделал. За домом круглосуточная охрана, а за каждой машиной установлена слежка. Если Катин отец не справится, наш прикроет. Лады». Ничему не удивляюсь. Мансуров с отцом давние враги. А после того, как Черный узнал, что за убийством мамы стоит этот ублюдок, вражда перешла на новый уровень. Если бы не целая армия охраны, Семен Черный давно бы закопал гада где-нибудь под Питером. Без венка и креста. Урод не зря тратит сумасшедшие деньги на своих головорезов. Однако сейчас у двоих отцов есть шанс сделать то, что не могли поодиночке. «Надеюсь, отец не пришьет его до допроса», — усмехаясь над иронией судьбы. «Никаких гарантий. Егор тоже отлично знает нашего папу. Ладно, пройдемся по деталям». Забив на Мансурова, я снова беру в руки фотографии и план здания. «Итак, по шагам», — начинает Егор. И мы второй раз прорабатываем каждое слабое место плана и каждый этап операции. От приемки товара до начала штурма, от штурма до ареста. Раскладываем все по минутам, словно настоящая команда, у которой за плечами вагон подобных мероприятий. Когда за окном начинает темнеть, ни у меня, ни у Егора не остается никаких вопросов. Мы оба знаем, что делать, как передавать сигналы и как страховаться от шальной пули. Теоретически все идеально, риски сведены к минимуму, но каждый отлично понимает, что не всесилен. «Катю и твоего сына мы заберем сразу после операции», — завершает Егор. «Раньше я бы не рисковал. Спугнем Мансурова». «Мои люди будут там по первому звонку. Если со мной что-то случится, ты знаешь, что делать». Это мы тоже обговорили. Катю и Роберта увезут так далеко, что до них не сможет добраться ни одна ищейка Мансурова. Им больше не понадобится ни от кого скрываться. Они не будут ни в чем нуждаться. У меня достаточно денег, а у брата достаточно связей, чтобы провернуть все даже без участия отца. Если захотят, они всегда смогут вернуться домой. И Роберт не обязан становиться наследником империи или идти по чьим-то стопам. 5 лет эти двое жили в самом настоящем плену. Я не собираюсь становиться новым тюремщиком или диктовать условия. Катя заслужила полную свободу. Со мной или без меня. «Слышишь, ты хоть попрощаться к ним скатаешься?» Брат будто читает мои мысли. «Прощаться нет, уже поздно. Наверное, они уже спят. Так, издалека посмотрю. Я бы на твоем месте поговорил с Катей заранее, пока все не закрутилось. Мало ли как пройдет. Вначале арест, потом допросы. Можно конкретно застрять». Мой оптимист-братец замалчивает одну деталь, что я вообще могу не выжить. За это ему отдельное спасибо. Она считала меня мертвым все эти годы, а сейчас злится за то, что я не вытянул их. Пусть все так и остается. При худшем раскладе ей будет проще. Засунул бы ты свое благородство в одно место. Егор обрушивается на меня с коллекцией матов. Когда мне понадобится твой совет, обязательно спрошу. Обрубаю его. Ну и олень, зло рыкает брат и, к счастью, затыкается. За город беру с собой только одну машину охраны и Колю. Не так много, но, учитывая еще пару машин Мансурова, следующих за нами хвостом, о безопасности можно не переживать. Еду в загородный дом. Там, вероятно, тоже глушилка. Буду без связи. На всякий случай отправляю Полине. Она в курсе всей ситуации и при необходимости сможет поднять на ноги мою армию. «Скинь координаты, я напрягу ювелира. Может, успеет хакнуть?» «У него хватает других задач. Справлюсь». «Тогда передавай привет будущей жене». Полина в своем репертуаре. «Скажи ей, что я уже присматриваю платье свидетельницы», дополняет эта нахалка. «Ты еще и свидетеля ей найди». На душе тревожно, но уголки губ сами разъезжаются в стороны. «Договорились, устрою кастинг. На тебя можно положиться». Я уже собираюсь убрать телефон, но тут приходит еще одно сообщение. «Вы только там еще одного наследника сегодня на радостях не заделайте, а то я ничего не успею, и придется тащить вас в ЗАГС с первым встречным».